Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 15 сентября, вторник, и на часах студии 11 часов 20 минут. А вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас с вами будет очень необычная передача. Мы отправимся с вами в путешествие по Ивановской области. И сделаем это на ретро-автомобилях. Вспомните какую-нибудь свою любимую «Волгу». Или, может быть, вы в фильме видели «Чайку». Да, наши автомобили будут ретро-автомобили. Именно на таком автомобиле мы проедем с вами от Иваново до Плёса и Палиха. А сделаем это мы вместе с удивительной нашей гостей. У нас сегодня соорганизатор гастрономического ралли ретро-автомобилей, а также директор музея советского автопрома Елена Власова. Доброго дня. Добрый день. Какой выберем автомобиль для нашей поездки? Ну, давайте, например, выберем тот, на котором я стартовала 4 сентября на первом гастрономическом ралли Иваново Плёс Палих. Это был автомобиль ГАЗ-69. Какого года? Автомобиль выпуска 76-го года, бежевого цвета. Такие автомобили делали специально для того, чтобы колесить по полям Целины. Поэтому вот такой цвет необычный. Не зеленый хаки, а именно бежевый. Давайте представим чуть подробнее наш салон, чтобы мы почувствовали вот это ощущение поездки. Кожаное кресло или какой? Ну, это не кожаное, скорее дермантин, да, так правильно назывался вот этот материал, который в советское время использовался достаточно широко. Но, надо сказать, по комфорту автомобиль не очень хорош. Кресла мало приспособлены для такого какого-то комфортного состояния, то есть ты все время находишься в достаточно таком собранном состоянии. Так мы же с вами собранные люди. Конечно. Вот так мы вместе и поедем. А вы, друзья мои, можете себе представить любой ретро-автомобиль и ехать вместе с нами по нашей любимой Ивановской области. Сразу же давайте уточним, для чего это ралли? Оно же первое в России, а может быть даже и во всем мире. Ну, нет, это вы напрасно так утверждаете, что это первое ралли. Но формат гастрономического ралли действительно первый. Я так и говорю. Потому что в основном это все-таки спортивное соревнование, потому что это авторалли, ретро-автомобили, у них есть определенное задание, у них есть маршрут, у них есть пилот, у них есть штурман. То есть это действительно полноценный такой автомобильный пробег, скажем так. Но мы решили немножечко добавить, скажем, такого вкусного чего-то в этот автомобильный пробег и решили познакомить с нашим регионом с другой немножечко стороны, с теми людьми, которые здесь работают, трудятся на Ивановской земле, которые производят различные продукты, что-то сеют, выращивают, пекут, я не знаю, там, консервируют, все что угодно. Да? И вот мы хотели познакомить с этой стороны как бы наших гостей. И я считаю, что нам это удалось. Уже мы с вами разговариваем постфактум, когда это авторалли состоялось. Помимо того, что участники отметили очень хорошие дороги в Ивановском регионе, в тех направлениях, в которых мы двигались от Иваново до Плёса и от Иваново до Палиха, все отметили, что дороги были прекрасные, асфальтированное хорошее покрытие. Вот, конечно же, всех порадовала природа, погода нас побаловала, потому что была прекрасная температура 21-22 градуса, солнечно. И это, конечно же, добавило всем участникам настроения. Вот. И, конечно же, этот формат... Ну, вы же прекрасно понимаете, что все любят вкусно поесть. Я больше всех люблю поесть. Меня часто ругают за то, что я постоянно говорю про еду. И вот даже здесь, в автомобильном ралли, я опять говорю про еду. Ну вот, представляете, на красивых, старинных автомобилях это был... Первый, скажем так, дивизион, потому что немножечко введу в курс дела, потому что в этом формате разрешили, скажем так, организаторы расширить наших участников, круг наших участников, и можно было поехать на любом автомобиле, просто это был у них другой зачет, второй дивизион, их там немножечко между собой они соревновались, скажем так. А в первом дивизионе была даже «Чайка». Да, была даже «Чайка», да, конечно. А чья же «Чайка»? «Чайка» – это был участник наш из Москвы такой, Роман Пинаев, причем он возглавляет еще клуб любителей «Чайки». У него порядка там 56 участников в его клубе. Вот он достаточно активно принимает участие в подобных мероприятиях. Прекрасный автомобиль, в очень хорошем состоянии, причем он приехал своим ходом. Очень многие участники на ретро-автомобилях доставили свои автомобили на автовозах, но некоторые своим ходом. Более того, у нас один участник, он получил специальный приз, потому что из Ростова-на-Дону он приехал на своем автомобиле своим ходом. Представляете, вот ну, на «Жигулях» своим ходом из Ростова-на-Дону. А всего было 49 автомобилей вот таких. А, да, экипажей, да. Экипажи. Но 49 – это общее число. Практически половину из них – это ретро-автомобили, и половину – это современные. Более того, у нас во втором дивизионе, это там, где современные автомобили, были тюнингованные версии. Скажем, был ивановский экипаж на «Победе», но тюнингованная версия, то есть двигатель автомобиля был современный, то есть внешность ничем не отличалась. Отличался от автомобиля там 40, там, я не знаю, какого года у него автомобиль, вот, а внутри был, поэтому он шел уже в совершенно в другом зачете. Мне больше всего радостно, что теперь про Ивановскую область говорят как вот про родину такого гастрономического ралли, потому что я смотрел в социальных сетях много отзывов от участников, и один из них написал, что вот как только закончилось, сразу же был уже список тех, кто хочет через год повторить. Вот это, мне кажется, огромный плюс с точки зрения привлекательности нашего региона и для туризма, и для инвестиций, потому что чаще всего люди, обладающие такими автомобилями, и которые могут их содержать, это люди, конечно же, непростые, это владельцы бизнесов и прочего, и они, в принципе, заинтересовавшись вот этим гастрономическим ралли, тоже захотят потом сюда приехать и, может быть, даже какой-то бизнес наладить здесь. Ну, вы совершенно правы. Туризм, да. Причем туризм такой, знаете, то, о чем сейчас говорят, такой достаточно индивидуальный, и VIP-туризм, когда люди в состоянии приехать самостоятельно, когда люди в состоянии оплатить отель, когда люди в состоянии позволить себе посетить не просто музей, там, я не знаю, краеведческий еще какой-то, а они в состоянии проехать по другим каким-то городам области, посетить там, я не знаю, Плёс, Палех, может быть, Кинешма, еще какие-то места. То есть это не просто там на 1-2-3 дня, а может быть, на неделю, да, человек приедет, и вот на своем автомобиле он может путешествовать по всему региону. Более того, ну, вы говорите про инвестиции. Ну, да, наверное, да. Не исключена такая возможность, что кто-то захочет, ну, например, построить отель. Я не знаю, потому что сейчас Москва, она настолько переполнена всем и вся, и там всего так много, что, наверное, людям бизнеса хочется расширить свои возможности, свою географию, скажем так, присутствие. Я не могу утверждать, но, может быть, не исключена такая возможность. Давайте все-таки с вами отправимся уже в путешествие и расскажем, что же увидели участники этого гастрономического ралли, и главное, что они попробовали, потому что вот мы с вами до эфира разговаривали, и вы мне называли несколько наименований таких блюд, я просто влюбился. Итак, мы с вами отправляемся, мы от музея нашего советского автопрома, о нем мы сегодня еще поговорим, куда мы едем. Ну, давайте сначала Иваново Плёс. Это такая известная марка, скажем так, нашей области, Плёс, очень раскрученный. И Шаляпин, такой, Левитан. Да, Шаляпин, Левитан и все такое прочее. Опять же, река Волга. Лещ копченый. Лещ копченый, ну и так далее. Значит, что удалось участникам во время своего путешествия посмотреть? Во-первых, это дорога, это прекрасная автомобильная трасса, это прекрасная погода, природа. Они заезжали в город Фурманов, то есть маршрут был таким образом проложен, что они просто насквозь проехали через старинный город Фурманов. Затем они приехали в город Плёс, в очень известный, скажем так, гастрономический центр, я не побоюсь этого слова, России, потому что все знают этот ресторан и все знают это прекрасное место. Поэтому все те гастрономические изыски, которые были там предложены, это и грибная лапша, и какие-то тостики небольшие с рыбным паштетом, и... какая-то рыба на апельсиновой или яблочной там подложке. Пока вы будете рассказывать, я предлагаю всем нашим радиослушателям приготовить себе бутерброды, потому что дальше будет еще вкусней и лучше слушать нас в прикуску. Да-да-да, совершенно верно. Вот, что дальше? Ну, там квас, лимонад, плюс настоечки какие-то. Ну, водителям, правда, нельзя было употреблять алкогольные напитки. Трезвость, норма жизни. Да, но с собой можно было купить. Поэтому все, что вот такая, знаете, я бы сказала, дворянская кухня, то есть это красивые сервировочные столы, прекрасная посуда. А были эклеры, салфи... плёски? Эклеров не было. Без десертов, обошлись без десертов. Это безобразие. Через год, пожалуйста, сделайте десерты. Мы постараемся, да. Учтем все наши минусы, постараемся в следующем году сделать, может быть, какую-то кондитерскую историю. Я заранее записываюсь, еду с вами. Итак, то есть вот кроме всех достопримечательностей, они смогли еще и попробовать нашу кухню. А были какие-то вот такие исторические вкусности, которые им подавались в плёсе или фурманные? Я не знаю, что вы имеете в виду, но вот... Ну, допустим, да. Вот я безумно люблю в Кинешме кинешемский пирог, который известен уже, наверное, лет 50-70. А может быть, в плёсе было тоже какое-то историческое блюдо, что все-таки все, останемся здесь жить. Мне кажется, там все было очень вкусно, и все кричали, что мы остаемся здесь жить, что такого они никогда не пробовали, и что все очень вкусно, прекрасно и красиво. Вот я не могу выделить чего-то, вот чего-то, получается, что-то такое одно. Получается, наша область может через некоторое время стать гастрономической столицей России вообще. Ну, возможно. Мне бы очень этого Чем хотелось. Чем черт не шутит? А были еще какие-то, может быть, выставки или мероприятия, которые вам показывали? Может быть, там каравай хлеб-соль или что-то еще? Нет, вы знаете, вы все-таки не забывайте, что это автомобильное ралли, это все-таки спортивное соревнование, и участники, особенно те, кто занимаются автоспортом, они все-таки были ориентированы в первую очередь на спортивную часть. А не на пироги. Безобразие. Да, не на пироги, к сожалению. Это потом они поняли, что какое хорошее... Лучше было приехать последним, но поесть копченого леща. Да-да-да, посидеть подольше в ресторане, доесть свой суп, не торопясь, как бы. Вот. Но это было уже на второй день, потому что первый день все-таки сначала было такое немножечко волнительное состояние. Никто не понимал, как это вообще все будет выглядеть, и все торопились там свои очки, считали свои проигранные секунды и прочее, прочее. Вот. Но в общем и целом вот эта история с показать фермеров и показать производителей каких-то вкусняшек, как я говорю, она была неплохая, потому что ну, в основной своей массе это была московская публика, они достаточно люди искушенные, но мы все равно смогли их удивить. Знаете, чем? Удивите меня. У нас был второй маршрут. Так, на Палех. На Палех. Угу. И там, не доезжая 10 километров от Палеха, есть экспериментальное поле, которое высели в этом году. Проговорим сразу. Да, законное. Оно не содержит никаких там вот этих... Отравляющих веществ. Отравляющих веществ. Экспериментальное поле конопли. То есть там делают чай и разные другие эксперименты. Подождите. Ага, хорошо. Вот. Вот представьте себе, в этом году она выросла, вот, не знаю, 3 метра, наверное, в высоту. Конопляные джунгли. Конопляные джунгли, да. Солнце. Вот эта зеленая, значит, конопля стоит, она 3 метра в высоту. Там, значит, выкошен внутри такой квадрат, который засыпан соломой и сеном, там стоги сена, еще что-то такое. И там был организован пикник. Представляете, звучит и пикник в конопляном наших, поле. И выставка наших производителей. Да, естественно, это такая не выставка, а ярмарка. То есть все можно было попробовать и купить. То есть туда приезжали производители из Майдакова, из многих других населенных пунктов, да. И тоже могли там свою, да, посуду, конечно, или что-то. Это, во-первых, это фермерские продукты, это консервированные всякие там овощи, какие-то фрукты, плюс мед, плюс какие-то настойки, опять же, конопляное масло, и все, что связано вот с этим зерном конопляным, оказалось... Я для себя открыла это впервые, если честно. Это очень полезный и, скажем так, правильный продукт, вот это зерно, и из которого... И наши предки всегда его выращивали, конечно, на территории Ивановской области. В первую очередь, это ткань, То есть вот это конопляное, которое делают волокно, как бы эта ткань. А во-вторых, это продукты питания. Все, что мы попробовали, это все было из конопли. Там, я не знаю, с добавлением конопляного масла, с добавлением вот этого зерна. Начиная там просто, конопляный суп. Еще раз просто проговорим, это из зерен, это безумно полезно, безумно натурально и не имеет ничего общего вот с негативными отравляющими веществами. Да. То есть, по сути, удалось у нас еще на территории области возродить вот это древнее производство, которое было еще до революции. Я думаю, реакция у всех гостей была просто ошеломительная. Ну, сначала все на хихи, на ха-ха, то есть, ну, понятно. Но вообще там было представлено и спортивное питание на основе вот этого. Потому что по вкусу, я сейчас вот, представьте себе кедровый орех, да? Но кедровый орех – это прям вот такое достаточно крупное ореховое вот это семечко. А это мелкое-мелкое, но по вкусу оно очень напоминает кедровый орех. Такой маслянистое, такой вот очень приятный на вкус. Его можно добавлять в салаты, вот суп-пюре там с тыквой, которые нам представили. Например, там делают пасту какую-то они, производители. Тоже вместе с тыквой это там можно там, на бутерброды какие-то использовать. Ну, то есть это очень вкусная, какая-то деликатесная и очень правильная еда. Вам, получается, удалось участникам этого гастрономического ралли показать, что у нас производится в Ивановской области из продуктов, да? И то есть, по сути, они увидели хорошие натуральные продукты, которые можно купить, привезти к себе домой и похвастаться. То есть, по сути, вы сделали еще вот это очень благое дело, показали, что у нас на территории Ивановской области еще и сельхозпроизводители отлично отрабатывают. Конечно, да, мы надеемся, что так и произошло, и надо сказать, что довольны не только участники гастрономического ралли, но и те фермеры, которые представили свою продукцию, потому что для них очень важно найти вот этот выход, да, к людям, да, чтобы показать, тем что они делают. Тем более на Москву, на Петербург, вот на крупные города. Да, потому что они любят свое дело, они делают правильный продукт, они стараются сделать красивую упаковку, правильно его представить. Это же все очень важно. И, естественно, когда участники все это видят, причем они все это пробуют, все это покупают, я думаю, что это очень такой, ну, важный момент в этой истории. Были какие-то поломки? Вы знаете, нет. У нас были договоренности со службой эвакуации, с ивановскими ребятами, но, к счастью, все прошло благополучно. В целом, какие вот лично у вас впечатления от этого мероприятия и кто был соорганизатором? Ну, скорее так, не соорганизатором, а главным организатором этого мероприятия является историческое автомобильное общество «Горький классик». У них самое главное мероприятие в России, которое они проводят, это ГУМ-ралли со спуском, со стартом на Васильевском спуске. Вот, еще у них есть мероприятия, которые проводятся и в Нижнем Новгороде, и в Крыму. И вот в череду вот этих событий этого исторического автомобильного общества теперь еще и вписали мы свое Ивановское гастрономическое ралли. Сразу же после того, как гастрономическое ралли завершилось, я понимаю, что вы начинаете готовить уже новое, которое будет через год, хотя бы в планах. Есть ли идея расширяться? Потому что вот Палих и Плёс – это прекрасно, но у нас же есть другие замечательные фантастические города Шуя, Кинешма, Южа и многие-многие другие. И в каждом городе, в каждом населенном пункте есть какое-то свое гастрономическое чудо, о котором, может быть, знают только местные. Вы знаете, когда в планах было вот это первое мероприятие, ну, я так чувствую, что мало кто в нас верил. Да мы и сами все это до последнего момента, все как-то было, знаете, очень вязко, очень долго, мы никак не могли раскачаться и раскачать всех участников, даже когда уже была открыта регистрация на сайте горькийклассик.ру. Но последние две недели это был какой-то, я не боюсь этого слова, гон. Особенно после того, когда на сайте было выложено меню, которая предлагается к гастрономическому ралли. То есть, естественно, очень быстро все, и мы очень быстро набрали вот эти там 40 с лишним экипажей. И 49, было уже, да. Да, и уже было понятно, что мы должны сделать, да, у нас нет права на ошибку. И, конечно же, очень сложно было все вот эти дни перед мероприятием. И сейчас, ну, на самом деле, мы выдохнули, и уже, по сути дела, на моменте награждения, когда это было в субботу, Все шумели и кричали, что давайте, давайте, что это должно стать ежегодным мероприятием, что мы очень хотим приехать на следующий год, что они ждут чего-то нового, интересного. Вот. Но вы же понимаете, что удивлять каждый год чем-то новым очень сложно. Ну, я думаю, у вас получится. У нас очень сложная сейчас стоит задача, потому что мы сделали все так круто, не побоюсь этого слова, что, ну, как нам сказал один из участников, ребята, ну, вам будет очень сложно переплюнуть самих себя. Это да. Да, но мы надеемся, что Ивановская область нам в этом поможет с ее красотами и с ее людьми, которые здесь работают, потому что, да, вы правы, есть Кинешма, есть Шуя, есть масса других мест, в которые мы можем повести своих участников. Мы будем думать, как это будет выглядеть на следующий год. Мы открыты, скажем так, для партнеров, для каких-то компаний Ивановской области, которые хотели бы принять участие в нашем мероприятии в качестве партнеров. Как реагировали наши земляки, увидев вот эту колонну из 49 автомобилей, как будто бы из прошлого? Потому что вот лично у меня, когда я вижу «Чайку» или вижу старую классическую «Волгу», у меня просто такая нежность, и мне хочется, вот не знаю, обнять эту машину, а потом с ней фотографироваться до самого вечера. Как наши земляки отнеслись? Ну, во-первых, у нас не было колонны, потому что все стартовали в свое время, и как бы это была такая вот... Во времени растянута история, когда машины проезжали там по городу, у них был квест по городу, они должны были проехаться. Вообще реакция положительная, потому что действительно всегда такие машины вызывают любопытство. У кого-то дикий щенячий восторг. Ну, есть те люди, которые просто на это не реагируют никак. Но в большинстве случаев все-таки это какая-то положительная реакция, что там машут руками, начинают фотографировать, там, о-го-го, давай-давай, что-то в таком духе. Ну, просто когда я вижу «Чайку», этот автомобиль там для министров, для высших управленцев, мне даже хочется в нем посидеть. Вот есть такое у меня чувство. А откуда у вас именно такая любовь к ретро-автомобилям? Вот давайте с этого тоже сейчас начнем. Ну, вы знаете, я вообще очень люблю автомобиль. Я очень люблю ездить за рулем. И у меня это была такая мечта с детства — сесть за руль автомобиля. Вот, ну, папа почему-то мне не давал. У нас были «Жигули» и «Копейка». И когда я училась уже в ВУЗе, я все время повторяла, что папа, я хочу получить права. Он мне не давал этого сделать. Я уж не знаю, по какой причине. Есть эта шутка там про женщину за рулем. Вот. И когда я уже вступила, скажем так, в самостоятельную какую-то жизнь, первое, что я сделала, я выучилась в автошколе и получила автомобильные права. Вот. А потом так сложилось, что мой любимый муж, любитель вот этой старины, что называется, и начал с 21-х «Волг» тогда, он начал заниматься реставрацией, один, другой, третий, четвертый, пятый, десятый автомобиль. И мы такие, сидя вечером на кухне, а, собственно, куда это все девать-то? Вот. И я говорю, давай-ка музей. Вот музей, я буду билетики продавать. Вот. Ну, вот так шутки-прибаутки, знаете, и все это вот вылилось вот в такой проект. В этом году уже 6 лет нашему музею. Ну, худо-бедно мы являемся таким культурным центром у нас в городе, потому что у нас проходят и выставки живописи, и графики, и какие-то другие мероприятия, связанные с автомобилями напрямую и не связанные с автомобилями напрямую. Но вот что называется по профилю, автомобильное ретро-ралли гастрономическое мы сделали в этом году. Тогда чуть подробнее об этом музее. Я сам в нем был неоднократно, и это тоже одна из таких для меня достопримечательностей и еще одно лицо нашего города для туристов. Можно чуть сейчас нам туда переместиться? Все-таки же мы уже проехали все это ралли, посмотрели все, а теперь можно и поближе посмотреть автомобили. Что есть у нас в музее Советского автопрома из редких необычных автомобилей? Ну, смотрите, у нас все собрание автомобилей, которое выпускалось на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Ну, смотрите, начнем с «ГАЗа А», выпуска 36-го года. Это такой кабриолет, знаете, у которого еще задняя крышка вот эта скидывалась, как у кареты. То есть это 36-й год, представляете, да, что это такое? Дальше у нас... Все машины у вас на ходу? Да, все машины у нас на ходу, отреставрированные, находятся в очень хорошем состоянии. То есть, по сути дела, при минимальной какой-то подготовке можно на них проехать. Вот затем у нас два грузовика наших легендарных полуторки. Более того, это очень значимые для нас автомобили, потому что музей находится на территории бывшего авторемзавода, который был создан во время Великой Отечественной войны для ремонта как раз вот такой техники. И, по сути дела, такие полуторки здесь ремонтировались у нас и возвращались обратно на фронт. Поэтому у нас два автомобиля в нашей коллекции. Это автомобиль выпуска 1936 года и 1943. Затем, ну так, хронологически я уже выстраиваю, у нас автомобили «Победа». Все три, скажем, ее модификации – это в обычном кузове, кабриолет «Победа» и «Победа М-72». Это полноприводная версия, которая была создана, ну, джип, условно говоря, для того, чтобы ездить по полям, по лесам, по долам. И вручалась она исключительно председателям колхозов и совхозов, передовикам производства, для того, чтобы действительно колесить по полям нашей Родины. Удивительные просто автомобили. Да. Дальше мы говорим про 21-й «Волги». Это первая, вторая, третья серия, плюс у нас еще есть «Универсал». Вот. Ну и дальше «Чайка» 13-я, «Чайка 13С», «Черный доктор», «Чайка 14-я». Дальше у нас есть еще и «ЗИЛ». Это уже немножечко другая история. У нас есть автомобиль, который «Зима» называется, тоже автомобиль, если не ошибаюсь, 50 какого-то года. Вот. Ну и дальше там у нас есть ГАЗ-69, ГАЗ-67Б, то есть вот эта вся история, которая связана с газом. И потом уже в конце, скажем так, нашей экспозиции находятся автомобили завода ВАЗ. Это наша любимая копейка, любимая трешечка. Ну вот еще такие экспонаты у нас есть. Какие-то из ваших автомобилей, по-моему, даже участвовали в Параде Победы. Не в Параде Победы, на Красной площади, когда была реконструкция парада 1 ноября 1941 года, да, действительно, наши автомобили, вот эти полуторки, принимали участие в этих парадах. И это еще один повод для гордости. Но, насколько я знаю, вот эта любовь к автомобилям не только у вас и у вашего мужа, но и у вашего сына. И он на автомобиле совершил какое-то просто нечеловеческое путешествие, и это еще один повод для гордости лично для меня, как для его земляка. Вы знаете, очень мне даже... Не то чтобы странно, но очень лестно, что вы знаете об этом пробеге, об этом событии. Да, действительно, мой сын в этом году закончил университет имени Баумана, а в прошлом году со своими сокурсниками-студентами они совершили совершенно безумное путешествие на ВАЗ-2109 на девятке. Причем девятка тоже непростая, легендарная, которая прошла монгол-ралли, то есть она прошла тоже уже не 1000 километров, они там с ней возились, что-то сделали там с технической точки зрения, и они отправились в путешествие на этом автомобиле из Москвы в Дубай. Просто на минуточку, на девятке. На девятке, летом, в июле месяце, они проехали в общей сложности 27 тысяч километров. И когда мне говорят, ну, что такого там с золотой картой, там, я не знаю, какого-нибудь банка. Насмотрелись сериалов-то и передачи. Да, ага. Замечу, ребята уехали, вот, ну, там $100 в кармане, и там какая-то наличка у них была. У них были спонсоры, не буду называть кто, которые их немножечко поддержали, там масла. Бензин там еще что-нибудь такое. Да, немножечко. Вот эта история. У них были сертификаты на проживание в отель. То есть они могли их... Но что они сделали? Они оставили эти сертификаты только на Дубае. Они жили в Дубае в каком-то роскошном отеле совершенно. Представляете, вот эти вот мальчишки там в драных шортах, когда они добрались, они жили... 27 тысяч километров. Ну, это туда-обратно. Я понимаю. Вот, то есть они проехали все Балканы, они проехали Европу, они в Будапеште, сын играет на гитаре, пели на какой-то площади, зарабатывали деньги, значит, себе на ужин там. Когда они приехали в Ереван, и им раздался телефонный звонок, что, ребята, вам нужно что-то там где-то переночевать, поясняют, да, мы вот остались без ничего, какой-то друг, буквально через час им раздался звонок, их поселили в роскошные апартаменты. Ну, то есть это, знаете, такая интернет-поддержка, это вот к тому о том, что там Инстаграм, что наши дети все, но это оказалось их помощью, им очень многие люди помогали разместить там и где-то переночевать, ну, я не знаю, вплоть до того, чтобы помыться в душе, запастись там новыми продуктами, водой, еще чем-то, вот, и сейчас у них в октябре месяце выходит книга, они написали... И фильм, да. Фильм сделали также их друзья из ГИТИСа. Для них это будет дипломная работа. Вот мы ждем с нетерпением октября месяца, когда... Я думаю, что в своем музее я для ивановцев тоже сделаю такую презентацию. Я приглашу ребят, чтобы была возможность посмотреть и фильм, и как бы вот с участниками вместе. Как удивительно, что любовь к автомобилям передается через поколения. И вот для меня это просто такая преемственность и на самом деле волшебство. Честно, вот я смотрю на все это, и мне безумно приятно, потому что вот есть две категории людей. Одна категория людей постоянно всем недовольна. Все плохо, все нехорошо. А другие люди даже из маленькой искорки выжигают вот целый костер благодаря своей любви, своему интересу. И вот то, что у нас благодаря там, музею советского автопрома появился вот этот пробег, да, это гастрономическое ралли. И что обычный мальчишка, только что закончивший вуз, опять же, наш земляк, проехал 27 тысяч километров на очень старом автомобиле, и при этом, по сути, стал еще одной такой визитной карточкой нашего региона. Вот для меня это безумно приятно. Как вы, с какой стороны вы зашли про визитную карточку? Об этом никто не думал на самом деле. Ну вот, никто не думал, но это очевидно. Опять же, мы сегодня совсем заговорились и не сказали телефон прямого эфира 93-69-20. У нас остается буквально 7 минут до завершения эфира. Если будут вопросы, обязательно нам их задавайте. А давайте вот еще буквально вернемся к этим автомобилям. А ведь у каждого автомобиля в музее есть своя история. И я думаю, что она тоже очень важный такой элемент музея. Вы знаете, история есть, конечно, у каждого автомобиля, но, к сожалению, не всегда она нам доступна и известна, к сожалению. В лучшем случае мы можем знать вот о более таких поздних автомобилях представительского класса. Вот «Чайка-14» мы знаем, где она была, потому что это единичные штучные экземпляры, и было понятно, там по документам можно найти там на заводе, посмотреть, куда ушел этот автомобиль. А такие машины, как «Волга», очень сложно отследить эту историю. Вот. Но в любом случае они нам дороги. И неважно, кто на них ездил, и неважно, где они были, они сами по себе замечательные, прекрасные, и это свидетели той эпохи, которая, к сожалению, от нас уже давно ушла, но очень многие люди вспоминают об этом. И вообще каждый автомобиль в нашем музее – это эпоха, это свидетель того времени, в котором этот автомобиль был выпущен. Потому что это люди, это какие-то обычаи, это мода в одежде, это какие-то события в стране, и они очень конкретно связаны вот с этим временем и с этим автомобилем. И даже если в 60-е или 50-е годы вы влюбились в какой-то автомобиль, то сейчас вы можете прийти в музей и посмотреть на него блестящего, лакированного, прекрасного и на ходу. Это тоже особая магия. Но мне важно проговорить еще один момент, которым я тоже, безусловно, горжусь, это золотые руки наших мастеров. Чтоб никто не думал, что у вас есть машина времени, и вы можете прыгать в прошлое, покупать там машины и доставлять сюда, ведь, по сути, большинство автомобилей вы восстановили из просто невозможного состояния. Да, это, как правило, ржавый старый кузов, полное отсутствие каких-то мелких деталей. И прежде чем его собрать в том виде, в котором сейчас он стоит в музее, это ручной труд, ювелирный, я не побоюсь этого слова, тех ребят, которые днями, вечерами, они вот все это собирали, все это делали. Просто для тех, кто не был, я расскажу, когда вы заходите в музей и смотрите на эти автомобили, такое ощущение, что они вот буквально сошли с конвейера. И когда ты можешь заглянуть в кабину и посмотреть все, может даже чего-то коснуться, в этом есть просто настоящее волшебство и путешествие по времени. И когда я просто видел на фотографиях, как вот некоторые мастера из чего, из какого куска железа они воссоздают всю эту красоту, у меня, честно, наворачиваются какие-то слезы любви вот к нашим мастерам, потому что у них правда-правда золотые руки, как когда вот, ну, из куска ржавчины восстановить вот эту красоту, эту любовь, эту память. Вот мне кажется, это еще один плюс того, что вот у нас есть такой музей и есть такие люди, которые готовы тратить свое время на то, чтобы восстановить нашу историю. Ведь когда мы гуляем по музею или когда вот мы смотрим, какие автомобили участвовали в этом ралли и будут в нем еще участвовать, мы же тоже путешествуем. по эпохам. Да, конечно. И вообще самое интересное на площадке, на стартовой, было наблюдать, например, ту же «Чайку», 21-ю «Волгу», «Победу». И рядом стояли современные «Порше», современные автомобили «БМВ» там, и другие иностранные как бы, автомобили. И вы знаете... Интерес-то больше привлекал. Конечно. Все-таки ретро-автомобили. Безусловно. Да, Porsche это круто, да, это замечательно, но все-таки народ как-то тянулся к старинным автомобилям. А часто удается за рулем проехать именно ретро-автомобили? Вы знаете, не часто, это все-таки какие-то события. Ну вот, например, 12 сентября я поучаствовала в одном из самых крупных мероприятий ретро-ралли, которое устраивает Горький Классик. Это было ГУМ-ралли, которое было посвящено тоже замечательной дате. В этом году исполнилось 50 лет, как сошла первая копейка на заводе ВАЗ. То есть это праздник копейки был. И представляете, 100 с лишним экипажей «Жигулей». В основном это были копейки. Копейки, трешки, шестерок было вообще очень мало, представляете, вот этот. И еще мы, когда ездили, мы обратили внимание на цветовую гамму этих автомобилей. Вот у 21-й «Волги» еще не было такой цветовой гаммы, а «Жигули», они какие-то такие все веселые, какие-то все такие праздничные, они достаточно легкий такой автомобиль. Но было очень интересное, красивое мероприятие. Вот я принимала участие в качестве пилота, у меня была штурман тоже, барышня, но она давно занимается подобными гонками, и мы из 46 спортивных экипажей заняли почетное 10-е место, заметьте. Вот они, наши земляки, у нас остается совсем немного времени, и я бы просил вас небольшое пожелание для наших радиослушателей. Знаете, я хочу вам пожелать в жизни драйва, в жизни много положительных эмоций, и помните, что свою жизнь мы делаем сами. Вот как вы себе ее придумаете, вот мы придумали сделать первое гастрономическое ралли в городе Иваново, и мы его сделали. Поэтому придумывайте и самые безумные идеи старайтесь воплощать в своей жизни, вот, и не бойтесь никакого коронавируса. Когда у вас будет позитив, у вас будет много здоровья. Я присоединяюсь, крепко вас обнимаю. У нас сегодня в прямом эфире была директор музея советского автопрома, соорганизатор гастрономического ралли ретро-автомобилей Елена Власова. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов. Всех крепко обнимаю, жду вечером на нашем эфире. Вы слушали «Радио России» Иван.